Благодаря новому сверхскоростному интерфейсу Жан-Луи Мартен мог видеть, чем занимаются его жена и дети. Стоило только подключиться к камерам наблюдения, установленным в школе и в кабинете его жены. Несмотря на то, что они оставили его, он продолжал думать о них. Замечательный человек, он простил и по-прежнему любил свою семью. Он чувствовал себя ободренным, как будто вновь держал свою судьбу в своих руках. Изабелла, его супруга, говорила об агентстве, где была взята на прокат машина, сбившая его. Будучи в прошлом опытным серфером в интернете, Жан-Луи Мартен отыскал сайт агентства по аренде и обнаружил номер водительских прав. А затем и настоящее имя убийцы — Умберто Росси, бывший врач Святой Маргариты. Оказывается, мир тесен, и некоторые встречи, возможно, тому доказательства. Но Росси уволили. Он поискал адрес и обнаружил, что у того больше нет дома. Наконец, он нашел его в полицейской картотеке, в списке людей без определенного места жительства. Оставив больницу, Умберто Росси опустился на самое дно. Теперь он был жалким нищим, отсыпающимся после попоек на Каннском пляже, пока полиция не забирала его, чтобы вычесать вшей или отправить на принудительную дезинтоксикацию. В полицейском досье отмечалось, что Росси хранил свои вещи под третьей скамьей на Круазет. Благодаря городской видеокамере, коими Канны были хорошо обеспечены, Мартен мог увидеть его. Экс-нейрохирург, бородатый и вшивый, шел нетвердой походкой с бутылкой дешевого розового вина в руке. Мартен внимательно всматривался в этого нищего. «Так значит, из-за этого несчастного он больше не может пользоваться своим телом». Его охватило желание уничтожить бродягу. Благодаря могуществу своего разума, глазами которого были тысячи цифровых камер во всем мире, а руками — механизмы жестких дисков, связанные с роботами, он знал, что теперь может это сделать. Он мог раздробить его в автоматической двери. Он мог составить полицейское досье, в котором Росси был бы выставлен как опаснейший извращенец. Его палач был доступен его разрушительной воле. Но тут Мартена посетила одна мысль. «Мой разум слишком велик, и мне нужен столь же великий моральный дух». Он долго беседовал с Финше. В результате этого диалога было решено, что, возможно, было бы разумно обогатить мозг Мартена программой искусственного интеллекта, которая позволила бы ему не только думать быстрее и вместе с тем глубже, но также и помогла бы выработать новую мораль для человека будущего. Больной ЛАС выбрал программу искусственного интеллекта, которой пользуются авиадиспетчеры, чтобы избежать перекрещивания траектории полета самолетов. Это была самая совершенная на сегодняшний день программа. Затем Финше и Мартен вместе перепрограммировали компьютер, снабдив его системой, включающей человеческие ценности. Они начали с того, что ввели в основную память 10 заповедей Ветхого Завета: «Не убей», «Не укради», «Не завидуй» и так далее. «Странно», — заметил Самуэль Финше. «Это не императив. Как если бы Ветхий Завет возвещал пророчество. Однажды, когда ты станешь умнее, ты больше не захочешь убивать, воровать или завидовать». Однако они исключили заповеди, связанные с повиновением Богу. Понятие «Бог» пока было за пределами компетентности компьютеров. Они заменили его человеческими ценностями. К заповедям Ветхого Завета они добавили заповеди нового — «возлюбите друг друга». Затем, чтобы усилить систему, они переписали «Тай Ци Цюань» — «согнутый выпрямится, пустой наполнится, изнуренный восстановится». Внесли также поэму Редьярда Киплинга «Если». «И если ты готов к тому, что слово твое в ловушку превращает плут, и, потеряв крушение, сможешь снова, без прежних сил, возобновить свой труд, и если ты способен все, что стало тебе привычным, выложить на стол, все проиграть и все начать сначала, не пожалев того, что приобрел, и если будешь мерить расстояние секундами, пускаясь в дальний бег, земля — твое, мой мальчик, достояние, и более того, ты — человек». Перевод Самуила Маршака. Из потоков мысли пяти континентов они взяли понятия, которые сочли наиболее разумными. В результате программное обеспечение искусственного интеллекта превратилось в собрание мудрости. Мартен и Финше прибавили и несколько личных постулатов для человека будущего. Правила раскрытия разума, законы принятия разницы, принципы любопытства перед новым, правила высказываний в диалоге. Столь обогащенная программа стала электронным бессознательным Мартена. Самуэль Фенше предложил назвать ее Афиной, как богиню мудрости, советчицу Одиссея. Итак, со своей компьютерной моралью больной ЛАС вернулся к Умберто Росси. Ему не надо было больше определять свою проблему. Афина уже подсказала ему совет, мягкий как перышко, ласкающий кору его головного мозга. Если тебе кто-то навредил, сядь на берег реки и жди, пока не увидишь, как проплывает его труп, — говорил Лао-цзы. Жан-Луи Мартен знал, что жизнь наказала его обидчика гораздо лучше, чем он сделал бы это сам. Он вдруг осознал, что наказание Умберто Росси было хуже смерти. Талантливый прежде врач стал отбросом, который стыдится самого себя, для которого каждая секунда жизни стала болью. Я больше не желаю ему смерти. Алкоголь, возможно, еще большее горе, чем болезнь ЛАС. У меня, по крайней мере, с головой все в порядке. У меня есть воля, которую я могу выразить. По крайней мере, я в состоянии мыслить и сумел сохранить свое достоинство. Я достойный человек. Его видение расширялось. Он долго размышлял над выражением «достойный человек». «Афина, скажи мне, как поступил бы достойный человек в моем положении?» Она ответила. «Хорошо, я его прощаю», — смог он произнести мысленно. Но этого было недостаточно в соответствии с новым образом себя самого, который он хотел иметь. А если быть лучше достойного человека? Добродетельная машина завелась и уже не могла остановиться. Что бы сделал тот, кто выше достойного человека? Ему было бы мало просто простить. Он бы сделал больше. Он как будто боялся выразить эту мысль. Он спас бы того, кто причинил ему зло. Нет, на это я все-таки не способен. Это слишком. Он вновь подумал о Фенше, о его фразе «Знаете, вы меня впечатляете». Он производит на него впечатление, но надо идти дальше, произвести на него еще большее впечатление, простить и спасти своего злейшего врага. Это было бы поистине впечатляющим. Если тебе кто-то навредил, сядь на берег реки и жди, пока не увидишь, как проплывет его труп, — говорил Лао-цзы. Но если он еще в агонии, вытащи его из воды, — дополнил Фенше. Все смешалось у него в голове. Разум Афины, объединенный с его собственным разумом. Спасение Умберто Росси будет доказательством того, что я способен управлять своим гневом, мстительностью и эмоциями. После этого прощения я стану хозяином себя самого, господином своей судьбы, — мысли писал он. Жан-Луи Мартен поговорил об Умберто Росси с Фенше. Надо бы найти ему работу. Все же он был хорошим нейрохирургом, он хватил горя, он потерял достоинство, потерял смысл. Может быть, на его совести даже преступление. Прошу вас, сделайте что-нибудь для него. Сами. Самуэль Фенше не стал выяснять подробности, но понял, что эта просьба имела большое значение. С тех пор, освобожденный от тяжести мести, Жан-Луи Мартен, который отныне считал себя сверхдостойным человеком, решил стать исследователем разума. Одержав победу в области эмоций, теперь он хотел произвести на Фенше впечатление, сразившись с ним в его собственной области, в познании самой красивой и самой тонкой драгоценности природы — человеческой мысли.